Глава 22. Настоящее время. С немыслимым изяществом, которым была пронизана не только сама Аника, но и весь ее дом, она присела в гостиной на своем диване. Кое-где были разбросаны вещи, но это не портило общий шик ее обиталища. Это придавало ему живость и здоровую атмосферу. Я никогда не любила слишком вылизанные интерьеры. На улице лил дождь, я задернула окна сатиновыми шторами. Чтобы создать атмосферу интимности, уж такой предстоял разговор. Лена повела Олега, своего младшего сына, в больницу, и мы решили начать вечер вдвоем. Тем более нам было что обсудить наедине. Мы немного чувствовали себя заговорщиками, скрывающими что-то от Лены. Но другого выхода не было. Обрушить на нее информацию в адюльтере Аники нам казалось сейчас несвоевременным. Я поговорила с Леной по поводу квартиры. Она уже занимается поиском и даже нашла пару подходящих вариантов. Поэтому я думаю, что беспокоиться тебе не о чем. В ближайшем будущем она съедет. «О, спасибо, спасибо, спасибо!» — воскликнула Аника и радостно затопала ногами по полу. «Я слишком возбуждена в последнее время, но мне так сносит крышу от эмоций!» «Так», — понимающе улыбнулась я, — «вы с Ромой встречались вчера?» «Да». Одного этого слова и ее взгляда было достаточно, чтобы я понимала, как счастлива подруга. Она мечтательно вытянула ноги вперед и блаженно прикрыла глаза. Я ничего не выспрашивала у нее, мне казалось кощунственным лезть в ее нежную личную жизнь. Но, насладившись своими мыслями, подруга решила поделиться ими сама. Он украдкой вошел в дом с заднего двора, чтобы соседи и его жена в их числе не увидели. Я только сейчас до конца осознала неудобство места наших встреч. Кругом чьи-то глаза. Иногда кажется, что даже у стен есть уши. Она перешла на полушепот. Хотя, как она сама заверила, никого не было дома. Я бы на твоем месте тоже боялась, что меня поймают. И на мгновение задумалась, представляя себя в данной ситуации. И, наверное, сбегала бы на другой конец города, в страхе быть пойманной или увиденной кем-то из знакомых. И, скорее всего, так оно бы и было. Я постоянно оказываюсь в странных ситуациях. «Да уж», — протянула Аника, — «слава богу, что нас никто не увидел». «Это ты так думаешь?» Раздался голос сзади, и мы обе вздрогнули. В дверях стояла Ленка, держа своего сына за руку. У мальчика был растерянный вид. Ему явно не нравилось, что он вынужден здесь находиться. Не знаю, почему детство принято считать счастливой порой. По-моему, нет людей более зависимых, чем дети. Если бы у Олега было право выбора, готова поспорить, что он бы сейчас здесь не стоял. Но Ленка крепко сжимала его руку, и он обреченно смотрел перед собой. Аника всего минуту была в смятении после реплики подруги, а затем взяла ситуацию в свои руки. Она встала, поставила бокал вина на столик и сказала: «Ты давно там стоишь?» «Больше, чем хотелось бы. Я не планировала подслушивать, это вышло само собой». В голосе Ленки не было извиняющихся ноток. Скорее, какой-то ледяной вражеский тон. «Что ты имеешь в виду?» «То, что я вчера видела тебя с этим мачо», — вскрикнула подруга. «Я сидела в такси и искала мелочь, чтобы расплатиться с водителем без дачи. Когда вдруг увидела, как ты целуешь его в губы, я своим глазам поверить не могла. Аника!» Даже не знаю, чего больше было в ее голосе — ужаса или осуждения. Аника смотрела на нее, явно не ожидавшая такого упрека. Как ни крути, Ленка была ее подругой, хоть и сама находилась на грани развода. Я не знала, что целоваться вдруг стало запрещено. Замужней женщине — да. Если послушать всех вокруг, то замужней женщине вообще запрещено жить, только подтирать попки детям и квасить капусту. Аника тоже перешла на повышенный тон. То есть под понятием «жить» ты понимаешь целовать какого-то загорелого мужика в засос? Да, Лена, да! Аника уже ходила по комнате и ярко жестикулировала, явно возмущенная не столько Ленкиным поведением, но и тем, что женщин постоянно загоняют в какие-либо рамки. Именно это для меня значит жить. И именно это делает меня счастливой. Я не помню, когда последний раз чувствовала себя такой живой, как в тот момент. Подумай только. Ленка всплеснула руками, как бы изумляясь наглости Аньки. Наверняка она рассчитывала, что подруга постыдится или что-то вроде того. В этот момент ребенок заплакал от непонятности происходящего и явно неположительных эмоций, которые кипели вокруг него. «Мама, я хочу домой», — сказал он, утирая слезы с лица свободной рукой. «Да подожди ты!» Ленка резко дернула его за руку, из-за чего ребенок расплакался еще сильнее. У меня защемило сердце. Я не имела никакого опыта в общении с детьми, но вдруг отчетливо поставила себя на его место. Я вспомнила, как я в детстве тоже часто была жертвой вот такого родительского отношения. А многие ли не были? Когда родители, злые от того, что их жизнь идет не так, как запланировано, срываются на ребенке, на маленьком существе, которое ни в чем не виновато, и которое они по своей инициативе решили родить. Ну, может быть, и не по своей, а под давлением общественного мнения. Но в любом случае, ребенка это не касается. Он просто пришел в этот мир, чтобы радоваться. Я подбежала к нему, схватила. Не ожидала, что будет таким тяжелым, и быстро унесла в детскую. Честно говоря, о собственных детях я не задумывалась. Меня дико раздражало, когда люди вообще об этом спрашивали. Я прекрасно к ним относилась, но не понимала, почему я непременно должна их планировать. С подросткового возраста я постоянно слышала в свой адрес что-то на эту тему. И мне было жутко интересно, почему, если я являюсь счастливым обладателем матки, то окружающие считают, что именно вокруг нее моя жизнь должна вертеться. Ведь у меня есть и другие органы. В 17 лет я обязательно должна бояться забеременеть. Поэтому обязана была слушать советы старших женщин о том, как этого не допустить. Как будто презервативы или оральных контрацептивов, которые я начала пить сразу после начала половой жизни, недостаточно. Помню, как у меня была в этом возрасте любовь и все такое. Я в пух и прах разругалась со своим парнем. Кстати, именно с ним я не спала. И приехала к родителям, которые на тот момент жили вместе с бабушкой, чтобы отвлечься. По телефону я продолжала ругаться с ним, а после рыдать. В процессе моих всхлипываний ко мне подошла бабушка и приглушенным голосом спросила: «Залетела, да?» От неожиданности я даже перестала реветь. Мне жутко не понравился не столько сам вопрос, сколько каким тоном он был задан. Вопросительные нотки в этой фразе были лишь формальностью. По сути, она носила утвердительную интонацию. Это говорило о том, что бабушка уже все для себя решила. И мое мнение, и объективные факты для этого абсолютно не требовались. Я тупо смотрела на нее и понимала, что в жизни есть вещи похуже, чем ссора с парнем. Нет, не залет. Точнее, не только он. Есть предрассудки и однобокий взгляд на жизнь. Моя бабушка даже не подумала о том, что у меня могут быть какие-то душевные страдания и что-то в таком духе. Если я реву, значит, забеременела. Все было предельно просто. Я списывала это на ее жизненный опыт, когда в молодости вопрос предохранения действительно не был таким открытым, как сейчас. Но дело было не в этом. Такой тип мышления был распространен у женщин всех возрастов. Когда я оканчивала школу, то решилась к своему выпускному вечеру на ответственный шаг — нарастить волосы. Мода на наращенные волосы тогда только набирала обороты. Мне безумно нравилось, как это смотрится. Я сходила на предварительную консультацию в салон, накопила нужную сумму денег и была готова отправиться на процедуру в день своего выпускного вечера, чтобы всех удивить. Я пребывала в приподнятом настроении накануне, словно ребенок перед Рождеством. Мне хотелось с кем-то поделиться своей радостью. И я сообщила своей сестре, что очень удивлю всех на выпускном вечере, но не сказала чем. «Господи, ты беременна, что ли?» — воскликнула она. Я снова от неожиданности потеряла дар речи. Мой образ в голове, где я стою вся такая нарядная, с густыми волосами до пояса, сразу улетучился. И мне стало жутко обидно. Почему я не могу вызывать у людей других ассоциаций, кроме незапланированной беременности в 17 лет? Потому что я встречаюсь с парнем. Неужели нежелательная беременность – обязательный атрибут таких встреч? Мы живем в 21 веке, и я прекрасно была осведомлена обо всех видах предохранения в сексе. Когда мой роман закончился, мать сказала мне: «Ты должна благодарить Бога за то, что не залетела». На этом тему нежелательной беременности в юном возрасте я прерву, так как думаю, что вы поняли мою мысль. Далее, в 25 девушка уже обязательно должна пытаться забеременеть. Разумеется, до этого следовало выйти замуж и слушать советы этих же мудрых женщин, куда и как нужно закидывать ноги, чтобы процесс оплодотворения непременно произошел. Так или иначе, моя жизнь, по мнению этих женщин, прошу заметить, абсолютно разных возрастов, должна была крутиться вокруг того, чтобы не забеременеть или забеременеть. На этом женские проблемы, видимо, должны были заканчиваться. «Ты можешь здесь недолго посидеть и подождать маму?» — спросила я Олега и достала игрушки Зои с полки, аккуратно разложив их перед ним. Он немного успокоился и кивнул. Наверняка больше всего он хотел остаться без кричащих женщин рядом. Олег уже давно не был младенцем, и я не боялась оставить его одного в комнате ненадолго. Я вернулась в гостиную, где ссора была в самом разгаре. Я боялась, что девушки там поубивают друг друга. Такой грозный у них был вид. «Вот скажи мне, Лен, что тебе мама сказала по поводу того, что Женька тебе изменил? При чем здесь это?» «Это важно». «Ну хорошо. Если ты хочешь знать, но мама сказала мне, что каждый может оступиться, и что, возможно, я тоже виновата в этом. В любой размолвке всегда виноваты оба. Вот видишь?» Аника все еще рассказывала по комнате, эмоции захлестывали ее. «То есть Женьке можно оступиться? И у меня даже есть предположение, почему?» «И почему же?» — спросила Ленка. Я молчала, хотя у меня тоже назревал этот вопрос. Но я решила держать нейтралитет, как Швейцария. «Потому что он мужчина. Вот так. Потому что у него есть член, и вместе с ним право спать с кем хочешь». Любую измену мужчины общество обычно оправдывает тем, что мужчины полигамны. А знаете, что скажу я? Все люди полигамны. Просто в женщинах веками это подавляли. Чего только стоит женское обрезание. Чтобы женщины, не дай бог, не занимались сексом ради удовольствия. Конечно, сейчас такого практически нет. Но моральное давление порой ничуть не лучше. Аника вздохнула, ненадолго о чем-то задумалась и продолжила. И в его измене ты виновата тоже. А почему никто не подумал о том, что в моей измене тоже может быть виноват мой муж? Но нет, так никто не думает. Он жертва в данной ситуации. Почему, если изменяет Женька, да и не обязательно он, а любой мужчина, то его нужно попытаться простить и сохранить семью? А если изменю я шлюха и стерва, так? Я не называла тебя так. Но ведь думала, правда? Вкрадчиво спросила Аника, подойдя к Ленке вплотную. Подруга едва заметно кивнула. Это несправедливо. Это все безумно несправедливо. Наконец Аника присела на диван и сжала голову руками. Мы все молчали. Я думаю, что мы обе понимали, что слова Аники правда. Но Ленка не решилась бы произнести это вслух. Они шли вразрез с ее мировоззрением и с теми принципами о сохранении брака, за которые она последнее время пыталась цепляться, в надежде быть счастливой. Ей не хотелось признавать, что мир устроен так, как только что описала Аника. Да, это было цинично. Но разве мир вообще не циничен? «Я считаю, что ты должна все рассказать мужу», — первой нарушила молчание Ленка. Тут даже я не выдержала. «Что?» Аника тоже смотрела на Ленку удивленным и усталым взглядом. Наверное, ей казалось, что она ее разыгрывает. Я видела, что Аника устала от этого разговора и хочет его как можно скорее прекратить. «Или это сделаю я?» — в голосе Ленки была непоколебимая решимость. Ты издеваешься?» Ленка молчала, тяжело дыша. Наверное, она думала о том, что если сделает ситуацию в семье Аники более справедливой, согласно интерпретации этого слова, то каким-то образом восстановит справедливость и в своей семье. Ее злил факт того, что, несмотря на ее усилия, брак разваливался, и ей не оставалось ничего, кроме как наблюдать за этим, в то время как Аника сама собственными руками рушила свой брак, который был идеальным по меркам Ленки. В ее глазах это было худшим преступлением, а Аника должна была понести наказание. «Так вот какая ты подруга!» «Дружба тут ни при чем», — так же твердо ответила Ленка. «Просто так будет правильно». «О, Господи, не смеши меня, Лена!» Аника театрально расхохоталась. «Правильно для кого? Для тебя с твоей мамой? Чтобы у вас в голове стояла галочка о том, что любая измена будет обличена, а падшая женщина, вроде меня, понесет свое наказание?» Ленка покраснела и была готова разрыдаться, но старалась держать себя в руках. «А может быть, я сама могу решать, что в моей жизни правильно, а что нет?» Аника продолжала кричать. «Может быть, ты предоставишь мне такое право? Ты никогда не думала о том, что только я могу решать, как мне жить и с кем мне спать?» Она выждала немного, хотя, разумеется, ее вопросы были риторическими и не требовали ответов. «Только не заставляй меня опускаться и быть мелочной, и напомнить тебе, что ты живешь в моем доме». «Я съезжаю», — ответила Ленка. «Я как раз нашла квартиру и приехала, чтобы сказать тебе об этом и собрать вещи». «Вот и чудесно», — спокойно ответила Аника, глядя в окно. Ленка ушла в гостевую комнату, чтобы уложить вещи, а я присела к Анике, чтобы погладить ее по голове. Слова все равно сейчас ничего не изменили бы. И так слишком много всего было сказано сегодня в этой комнате. «Как ты думаешь, она серьезна?» — спросила меня Аника через несколько минут. «Ты по поводу того, что она расскажет все твоему мужу?» Подруга кивнула. «Не думаю», — ответила я. «На это решиться не так просто. Хотя, знаешь, я уже зареклась делать какие-то выводы за другого человека. Однако мне кажется, что она сказала это просто сгоряча». «Думаю, что в определенном состоянии можно решиться на что угодно», — ответила Аника. «А у Ленки сейчас состояние не самое стабильное. Как ни прискорбно осознавать».